Часть четвертая. Ненависть и свет. Глава первая. До момента моего возвращения в Закатный произошло несколько событий. Первое. Марион не сразу отпустил меня, попросил немного подождать и ушел в ванную. Уходя, он плотно прикрыл дверь одной из комнат, дав понять, что мне не следует входить туда. Я бы и не пошла. Таким глубинным отчаянием и тоской сочилась сквозь щели вместе с полузабытым запахом воска и горьких трав. В другой комнате, с кроватью, кое-как прикрытой невнятного цвета покрывалом, был привычный мне запах Мариона. Разбросанные вещи и осевшая кое-где пыль напомнили комнату Юрая, поэтому туда я тоже не входила. Из небольшой общей комнаты, где стояло кресло, в котором я, вымотавшись от слез, ненадолго уснула, как и сидящий у моих ног Мор, вел небольшой коридор в кухню. Ванная была тоже где-то там. Погремев и поругавшись за неплотно прикрытой панелью, Марион вернулся оттуда уже без тьма вязи на коже. Я тоже хотела бы умыться, но вместо воды мне было предложено разовое влажное полотенце и такой же разовый пакетик с тоником. Затем был мобиль и транспортная платформа. Мор поднялся со мной и снова вызвал мобиль, немного раздраженно отказавшись от моего предложения оплатить поездку. Только поднявшись в воздух, я поняла, что мы движемся не к парку с радужными фонтанами. Башня Хель осталась в стороне. Это второе. Мор был немного угрюм, улыбался будто сквозь силу, но все равно тепло, и без запинки ответил на мой вопрос о том, куда мы направляемся. «Тебе не стоит быть внизу, стрекоза. А мне нельзя было часто и долго находиться в центре, хотя я родился и до первого совершеннолетия жил здесь. Теперь можно, потому что теперь у меня есть собственность в центре, та самая квартира, в которой я рос. Все мои сбережения и немножко в долг. Но это ерунда, Искорка. Несколько лишних смен в неделю или пара частных заказов, зато я смогу задерживаться в центре допоздна». И иногда даже остаться на ночь. От взгляда, пронзившего на вылет, мое сердце сжалось в тесный тугой комок. Его тоже. Так я слышала. «Это место для тебя», — добавил Холайне, обволакивая бархатистой мглой. «Для нас. Я только покажу, где это. Сможешь приходить в любое время. Приложишь ладонь к замку, чтобы он тебя запомнил, а я оставлю кое-что внутри. И если ты все же решишь помочь, просто возьми эту вещь с собой, когда отправишься к башне Хель в День Гнева вместе с другими Хаэльти и...» «Нетленный эфират. Мой...» Я все не могла подобрать нужного слова, такого, чтобы не звучало унизительно, вроде «хозяин», «владелец» или даже «покровитель», но вспомнила только архаичную форму. Инхаэль — тот, кто берет свет. Мор взял мои руки в свои и легонько сжал пальцы. «Я понимаю», — говорили его уставшие, лихорадочно поблескивающие от энергетика глаза. «Я понимаю, стрекоза». А я не понимала, почему именно стрекоза. Ну и пусть. У них прозрачные радужные крылья. Целых 4. Дом оказался приятным, с зелеными межъярусами. Квартира небольшой, светлый. Замок меня запомнил, а Холайна оставил на полке у зеркала двузубую костяную заколку-гребень с совиной головой. У совы были глаза-бусины, опаловая и янтарная. Одна фальшивая. Мор не сказал, какая. Не сказал, для чего. Он знал, что если Илферин спросит, я отвечу. Любой ответит. А так получалось, что он попросил меня надеть его подарок на праздник в День Гнева, поскольку хотел бы быть в этот день со мной, но не мог. Третье. Кио вернулась почти одновременно со мной. Мы столкнулись на транспортном уровне. Я вышла из наемного мобиля, а она прибыла в мобиле чертога. Красным. Испугала. А я запоздало подумала, что тоже могла взять мобиль просто так. В школе нас приучали довольствоваться малым. В чертоге же было все наоборот. Мы поднимались на наш уровень вместе. Она впервые молчала рядом со мной, и мне показалось это дурным знаком. Кио была бледна, держалась на упрямстве, и ее волосы пахли так же, как мои. Но последнее вполне могло быть лишь плодом воображения. Разве Кио, истово верящая в свое превосходство над всеми прочими, кроме Илферин, спустилась бы вниз, тем более, что пришлось бы не в мобиле лететь, а спускаться на подъемнике? Она запертых дверей не могла выносить долго, не говоря уже о кабине, полной тесно стоящих друг к другу людей. Только Илферин могли использовать личные мобили для перемещения между небом, центром и низом. Для других этот способ был невозможен. И четвертое. Эфферат тоже вернулся. Он вошел в общую гостиную, источая ледяное спокойствие, и сообщил, что не желает видеть сегодня ни одну из нас. У меня за ребрами ударило и сжалось, потому что он смотрел на меня. Почти как Марион, когда мы встретились в парке. Будто падал. Это было так пронзительно, что я отвела взгляд. Бесполезно. Он продолжал смотреть из отражения колючими звездами глаз. А я услышала это, словно мириады стеклянных подвесок, ударившись, вскрикнули и замолчали. Тогда я потянулась и коснулась окна там, где отражалась ладонь, закованная в серебро, чтобы удержать. Он дернул рукой, отбрасывая за спину длинную полу накидки, резко развернулся и вышел. А я продолжала сидеть в своем углу на подушках, дышать на стекло и возить пальцем по запотевшему, рисуя ломкими линиями то крыло, на которое были похожи взметнувшиеся волосы нетленного, то зубчатый горизонт позади Идира с двумя пиками, острыми и длинными, как зубья костяного гребня с совиной головой, то странный цветок на коротком кривом стебле, вросшем в раму окна. Не слышала, как все ушли. Свет сферы гасли, превращаясь в мерцающие огни, мало отличимые от усеивающих небо. Ночь за стеклом становилась ярче и вползала мне в сердце тишиной, царапалась колкими звездами. Когда тишина заполнила меня, я встала. Осторожно, чтобы не пролить. Поднялась к себе. Душ 3 минуты. Постель, подушка, бархатная ткань плаща. Синие искры тьмы снаружи, прохладный гладкий шелк внутри и дыши едва слышно. Себе и кому-то еще. Тому, кто услышит. Я закрыла глаза. Я продолжала протягивать руку в тишину. Бывает, что крыльев недостаточно. Бывает, что нужна рука. Я перестала спускаться в общую гостиную к закату. Смотрела на него из своих окон. Часто выходила на балкон, хотя все еще немного боялась. Но от этого вид солнца, тонущего в море раскрашенных в оттенке алого облаков, казался ярче. Мой мир снова стал мал. Сузился до комнат моей капсулы. Иногда он расширялся до размеров мнемотеки или съеживался, ограниченный стенками сотами кабины внешнего подъемника. Рассвет оттуда мне нравился больше всего. Внешне одинаково прозрачные ячейки перегородки по-разному преломляли свет, и он дробился на оттенки. Каждая из нас словно кусочек витража, мозаика, которую он собирает. Может, этот витраж он сам, может, кто-то, кого он помнит только эмоциями. Лотта иногда приходила. Садилась рядом и чуть позади. Клала голову мне на плечо и гладила по спине, как когда-то, невообразимо давно, мама, когда мне было не уснуть. От ее ладони становилось спокойнее, и бездна отступала. Так я чувствовала присутствие Эфферата. Не помогали ни щиты, ни разделение сознания на потоки, хотя я все делала правильно, идеально. Нить связи между нами, та самая, которую я когда-то тоже невообразимо давно едва удерживала, пустила корни так глубоко, что я могла без труда сказать, в какой точке чертога находится нетленный. Мы были как световые тени от сфер разного спектра, накладывающиеся одна на другую и при смешении дающие это, обжигающее, острое, невыносимое ожидание. Белое на белом. Застывший звук, оборванная мелодия. Ритм, вибрация, тишина. Целая бездна тишины с ароматом снега и цветов. Эфират, Эфират, что заставляет сиять тебя? Твой свет. Это твой свет во мне. Эфират, мой свет и радуги, играющие в звенящих подвесках, Холайне. Глаза больные и уставшие, бархатная бездна с искрами синих звезд, губы со вкусом лимонной воды и карамели, костяной гребень сова с тускловатыми бусинами, янтарная, опаловая. Одна из них фальшивая, одна настоящая. Или обе. Просто немного тепла. Как от его поцелуя перед тем, как мы простились. Будто это тоже был такой способ, чтобы запомнить, оставить что-то в квартире, словно в ней живут. Как от руки Лотта на моей спине, где у меня в видении были голые птенчиковые крылья, которым холодно и которые дрожат, а Лотта своей ладошкой прячет их, потому что знает все о страхе и о моей независимости знает тоже. В мнемотеке я редко оказывалась одна. Если там не было Лотта, была книга, которую она мне показала. Я больше не резала пальцев о края. Видимо, хватило той первой, малой жертвы. Я приноровилась к древнему начертанию символов. Слова больше не казались мне бессмыслицей, хотя я по-прежнему с трудом разбирала их, если не активировала звукообраз. Жила-была девушка, красивая, как звезда. Она была так красива, что проезжавший мимо юноша Эльве попросил ее стать его невестой. Многие ей завидовали, а теперь еще больше озлобились. Сговорились и оболгали ее. Будто не лечит она своими травами, а морочит. Обманутые души скармливает древнему чудовищу, запертому под землей. И что жениху своему неверна. Я возила пальцем по строке, шептала вслед за Вирт голосом, и мне слышалось эхо другого голоса, хрипловатого, как скрипят старые ветки. И чудился чей-то взгляд, диковатый и мрачный, как умеют смотреть только ворны. Девушку обвинили и осудили, замуровав в высокой башне. Все от нее отвернулись, даже жених Эльве. Когда он уходил последним, она так кричала с верхушки своего узилища, что сорвала свой чудесный голос. Он стал хриплым и пугал случайных путников. Каждый день она плакала, а каждую ночь смотрела на луну, свет которой был похож на серебряные волосы предавшего любимого, потому что больше не на кого было смотреть. Так и жила, пока не почернела от горя и не умерла от тоски. Когда тело ее истлело, привязанная к нему душа стала свободна, отрастила черные крылья, когти и клюв, сделавшись ворной, и улетела в небо. Теперь каждой весной, едва только взойдет первая круглая луна, она хриплым сорванным голосом зовет свою любовь, добавился к существующим голосам голос Лотты. Прямо как ты, когда встречаешь солнце на полу в кабине подъемника, будто боишься, что если не будешь встречать, новый день не настанет. Идем. Сегодня ты вместе со мной кормишь закатный. Без этого точно нового дня может не настать. Новый день может не настать, если мы не отдадим себя башне Хель в день гнева, возразила я, поднимаясь. Ты уже выбрала, в чем пойдешь? Да. Кью великодушно принесла мне каталог, пошутила я, улыбаясь. Лотта шла чуть впереди и отвлеклась, чтобы вызвать подъемник, потому не видела, как похожа была эта моя улыбка на фальшивые улыбки Кио. Я не выбрала. Выбрали за меня. Я собиралась накануне ткнуть в любой из предложенных вариантов, предварительно убедившись, что среди них не будет того, от которого меня пробрало нервной дрожью при первом пролистывании. Длинное прямое платье с асимметричным краем и длинными же рукавами, разрезанными вдоль до плеча, и тем похожие на крылья. Сам наряд будто собран из множества лоскутков перьев, светло-серых, белых, серебристых, а к нему ажурные широкие браслеты-паутинки, напоминающие тьмовязь, только золотую. Волосы модели в каталоге были собраны в простую прическу, приколотую гребнем. Платье доставили вместе с украшениями. Эфферат выразил пожелание. А я отправилась гулять в центр, вернувшись с прогулки с еще одним подарком, сделанным немного раньше. «Я уже несколько раз меняла кодировку замка, а она все равно входит», — пожаловалась я своей единственной приятельнице. «Возможно, потому что у нее приоритет», — спокойно ответила Лотте. «Как это изменить?» «Обратиться к Кио или к нетленному». «Если к терминалу технического уровня мы с Лотте спускались вместе, то оттуда возвращались по отдельности». Она уходила первой. Я какое-то время стояла перед каменной тумбой с шершавой поверхностью и оттисками ладоней, и только потом клала руки в выемки. Мне думалось, что изначально поверхность была ровной, просто за столько лет... Сколько лет закатному чертогу? Наверняка меньше, чем его хозяину, ведь это Эфферат! В груди толкнулась и замерла. Будто кто-то, он, шел и остановился. Только ли я слышу его вот так? Наверняка нет. Похоже на клетку, ключ от которой у тебя в руках, и ты вроде бы в любой момент можешь выйти, но замок можно открыть только снаружи. Завершив процедуру, я оставила уже светлеющий стенками цилиндр, внутри которого находилась каменная тумба терминала-накопителя. Здесь был словно другой мир, более простой и понятный. Все были заняты делом. В школе я представить себе не могла, сколько людей обслуживают чертог. Все они получают свою долю света в мигах. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то делится сам и получает миги за это. Пустосвет позволяет механизмам города функционировать, свет души — жить. Я в очередной раз потопталась у медицинского блока, но так и не вошла. Последствий от удара я больше не чувствовала, а тревожные сны приходили и раньше, так что вряд ли это могло быть симптомом. Немного подумав, я так и оставила свои уцелевшие сокровища в аптечке в ванной. В спальне был только плащ. Вместо подушки, как в транспортном боксе. Не хватало только руки, закованной в серебро, чтобы... Снова толчок и пауза. Долгая пауза, полная звенящей тишины, которая тянется, скользит, как прядь гладких волос в пальцах. Моих? Его? Возможно, я позволяю тебе больше, чем прочим. Приснилось как-то, что открыла глаза, а он сидит напротив, на полу, а рука под подушкой из свернутого плаща поверх моей. Тепло. Свет синий и золотой, как солнце сквозь листья. Но это был лишь мираж от первых рассветных лучей, проникших в спальню сквозь неплотно закрытое окно, отразившихся от многогранника визора, оставленного на прикроватном столике. В этот день мне доставили платье. В этот день я в глупом порыве противоречия забрала подарок Холайны. А сегодня я хотела вернуть гребень обратно в квартиру в центре. Но у меня в гостиной стояла Кио, две ее служанки и моя.